Глава 35. На следующий день после завтрака я направилась в ратушу. Правда, пришлось выдержать словесную схватку с Бадом. «Ты, как будущая хозяйка, не можешь там появляться в одиночку. И девушкам вообще не принято так ходить. Нет, я пойду с тобой». «Никуда ты не пойдешь. Я буду давить на сиротскую долю, одиночество, выжимать из чиновников жалость по капле. В этом вопросе ты не нужен». Немного поспорили. Каждый приводил свои аргументы, но я победила. И, оставив Бада в харчевне, пошла отстаивать свои права. Ратуша мне с первого взгляда понравилась. Высокое здание с лепниной на фасаде, арочными окнами и ложными балконами устремлялось ввысь. По ступеням высокого крыльца вверх и вниз сновали мужчины. Исключительно мужчины. А когда я пошла по лестнице, на меня кидали презрительные взгляды. Ах да, я была одета как крестьянка. На входе охрана и вовсе попросила удалиться. «Я законная владелица Северопавдии, но судья не отдает мне земли. Приехала жаловаться на него. Кому мне пройти?» Говорила я четко и громко, чтобы привлечь к себе внимание. Не хватало еще, чтобы отсюда меня выгнали. А вокруг начали перешептываться, глазеть на меня, как на невиданную зверушку, показывать пальцем. А некоторые ехидно и зло ухмылялись. У меня даже мелькнула мысль, что некоторые из присутствующих являются сообщниками судьи. Охранники не посмели меня задержать, а тем более выдворить. А лишь сказали, чтобы я шла направо по коридору, там последняя дверь. Ох уж эти чиновники. Я прошла 4 кабинета, и в каждый меня отправляли дальше. «Спор с судьей? Второй этаж налево, вторая дверь». Там отвечали другое. «Наследство? Первый этаж, пятая дверь направо». Прибавьте к этому, что возле каждой двери очередь. Ее нужно выстоять. Затем рассказать историю моего пребывания, показать бумаги. С каждым новым посылом я закипала все сильнее. Мир другой, а чиновники те же. Никто не вникает в проблему целиком. Все отвечают за конкретный участок. А мне-то что делать? Уже и колокола отбили дневную молитву. А я все искала нужный кабинет. И тут, шагая по коридору, нос с носом столкнулась с тем самым маркизом, которого спасла дважды. Он шел, окруженный кольцом мужчин. Один тряс перед его носом какими-то бумагами, другой держался поодаль, вжав голову в плечи. Рядом третий горячо уверял маркиза в чем-то, прижимая руки к груди. Суета. Спасенный мазнул по мне взглядом, перевел его на ближайшую дверь, а потом внезапно замер, как вкопанный. «Анушка!» «Да». Разговоры вокруг него враз смолкли. И все взгляды устремились на меня. «Что ты тут делаешь? Помочь чем?» «А, еще один доброжелатель. Сейчас и ему нужно все рассказать. Я законная наследница Северопавдии, но местный судья не отдает мне земли. Приехала управу на него искать, да не знаю, к кому обратиться». Выпалил я скороговоркой в надежде, что этим все и ограничится. «Мне еще на третий этаж подниматься. Там надо зарегистрировать свое право». Хоть это за полдня выяснила. «Вам в третью дверь. Передайте, что со мной все согласовано». Это маркиз сказал человеку с бумагами. «Разжалован». Это относилось к тому, что был с побитым видом. «Пойдемте со мной», — позвал он меня. Судя по тону, маркиз, как его... Нет, не вспомню имя. Имеет и здесь власть. А значит, поможет избежать мне хождения по мукам. И я тут же приосанилась, повеселела. «Господин бургомистр, а как же я?» Наперерез бросился другой, что с жаром и летящей во все стороны слюной что-то доказывал. «А вам, барон Глад, следует соблюдать закон», коротко и жестко отрубил мой знакомый. Можно же его так назвать? Я пыталась вспомнить, что за должность такая бургомистр. Слово знакомое, но не из истории России. Видимо, какой-то начальник. Вон как лихо он здесь распоряжается. И все его слушаются, никто не смеет спорить. Маркиз резко развернулся и уверенным шагом направился к лестнице. Вид грозный. Я бежала следом, подпрыгивая от радости. «Ура, он поможет!» И молилась только о том, чтобы его никто больше не отвлекал от моего вопроса. Мы поднялись на 4-й этаж. Здесь был пост охраны. «Она со мной!» Бросил бургомистр, и меня пропустили. Здесь оказалась совершенно другая атмосфера. Яркие ковры под ногами, отсутствие суеты. А если кто и встречался на нашем пути, то низко кланялся маркизу. Определенно, он здесь большой начальник. Как я угадала с его спасением? Буквально добежали до дальней двери. Маркиз распахнул ее и вошел внутрь. «Она со мной!» Остановил он вскочившего со своего места при нашем появлении молодого человека. «Приемная», я так ее прозвала. Пара диванов вдоль стен, перед ним столики, цветастый ковер под ногами, два окна и камин. И из этого помещения дверь в другое. Туда и устремился маркиз. А с диванов повскакивали при его появлении несколько мужчин. Каждый тряс бумагами и одновременно что-то говорил. Я прибавила шаг и юркнула в открытую дверь. «Никого не пускать!» — приказал маркиз и закрыл дверь за моей спиной.